Бонус дополнения к главе 29. «Что же, прошу вас!» Йомат делает жест, приглашая пройти на кухню. «В какую историю эта дрянь ввязалась теперь?» «Разрешите поговорить с вами наедине». Знаю, что она тоже нелегко воспримет эти слова, несмотря на свой дурной характер. «Пожалуйста, интересно, о чем же? Что она натворила? Кофе будете?» «Чуть позже, стакан воды, если можно». «Видела, шатается непонятно с кем, шмотки новые покупает, телефон новый. Что она творит?» «А вы не пытались хоть раз просто поверить ей, прежде чем начинать очередной скандал? Вы же абсолютно не знаете свою дочь и не любите ее. А ведь она заслужила, чтобы к ней хорошо относились». Она пожимает плечами, задумывается. «Наверное, я действительно уделяла ей мало времени, а теперь она замкнулась в себе, ничего мне не рассказывает. С Кариной порой очень сложно. Она или молчит, или срывается на истерику, а я не знаю, что мне делать. Вы абсолютно правы, Денис Андреевич. Я упустила ее, вот только не пойму, когда это произошло, и что мне теперь делать с ней. Я хотела бы все исправить, но это невозможно». Вздыхаю. Думаю, как верно начать этот нелегкий разговор. «Вы действительно готовы исправить ситуацию?» «Я хотела бы это сделать. Может быть, стоит сходить с ней к психологу?» «Здесь психолог не поможет. Да она и сама не пойдет, разве что насильно. А этого делать не нужно». «Где вы нашли ее сегодня?» Она поднимает глаза, отчаянно смотрит на меня. Прищуриваюсь, оценивая обстановку. «Давайте я вам кофе все же сделаю». «Ваш сосед Станислав, это он купил ей все те вещи, о которых вы говорили». «Станислав? Так она что, спит с ним?» «Нет, да вы можете просто послушать». Приходится повысить тон, иначе не выйдет. «Возможно, вы помните, что случилось в ее день рождения». Она кивает головой. «Да, я была зла на ее отца. Он бросил нас 5 лет назад, а теперь делает вид, что заботится о дочери». «Все когда-то делают ошибки. Возможно, ваш брак изначально был этой ошибкой. Но теперь поздно говорить о чем-то. Карина любит его таким, какой он есть. В отличие от меня. Я правда не хотела разбивать тот гребаный планшет. Просто вскипела. Сама переживала потом». «А вы хотя бы задумывались, что до этого могло произойти что-то? Еще. Предательство, ссора, обман. Вы же никогда не интересовались, что происходит в ее жизни. Поздно искать к ней подход, когда она не чувствует в вас поддержки. Она не доверяет вам. В тот день ее подставили, обманули и посмеялись над ней. Никита оказался предателем. А ведь они даже не встречались. Просто она нашла себе одного единственного друга. Карина пыталась покончить с собой в ту ночь. И спас ее именно ваш сосед Станислав. Он и купил ей те вещи, о которых вы говорили, чтобы поднять ей самооценку и вернуть желание жить. И вовсе не для того, чтобы спать с ней. Не стоит всех мерить по своим меркам. Она хотела отомстить Никите и дочери Каткова, Валерии. А он хотел отомстить Каткову. Вот и все. Это возможно?» Она вдруг задумалась. «Это правда. Я давно знала Каткова, когда-то Олег работал с ним, и я вела их счета. Я знаю все. Мой знакомый, Изабеб, по моей просьбе проверил всю ту информацию. Он шантажировал вас, не так ли? Я имею в виду Олега». «Да. Откуда вам это известно?» «Я действительно боялась его. Но с тех пор прошло много лет, и Олег исчез». «Я закурю, если вы не возражаете». Делаю глоток кофе, задумываюсь. Чтобы собраться с мыслями, мне не хватает сигареты. Нехорошая привычка, от которой давно пора избавиться. Но не сегодня. «Да, пожалуйста». Она достает из шкафа хрустальную пепельницу. Ставит передо мной. Марина Степановна на самом деле заинтересована в этом разговоре. Это видно по ней. Потому как она опускает голову, когда я говорю ей правду, и отводит глаза. Но при этом ловит каждое сказанное мною слово. Стараюсь говорить тихо, чтобы не побеспокоить сон Карины. Ей так сегодня досталось. «Присядьте, пожалуйста». «Конечно». Она садится напротив меня, отводит взгляд в сторону окна. «Олег Зорин не исчез. Он мертв. Уже 3 года. Это сделала Карина». «Что?» Марина едва не подпрыгивает на стуле, а ее глаза начинают бегать. «Как?» «Самооборона. Вам давно это известно?» «Это же невозможно! Она же говорила мне недавно про Олега такое, а я не поверила ей». Вздыхаю, закуриваю, предлагаю ей сигарету тоже. Она берет. Вижу, как дрожат ее руки. Остается правильно объяснить ей ситуацию, верно направить мысли. Титов объяснил мне. Нужно, чтобы она поняла, как важно то, что она должна сделать. Год в клинике не скажется на ее жизни, давно потерянной. Да и судебный процесс можно провести в закрытом формате, тихо. Этим займется Титов. Я предлагаю ей сделку, все оплачиваю. Если у нее осталась хоть капля совести, она поступит так, как я скажу ей. А если нет, тогда я все равно поступлю по-своему, доведу дело до конца. Я смогу перекрутить все так, чтобы виновата была только она. И тогда ей грозит уже не легкая символическая мера наказания, а несколько лет тюрьмы за сокрытие преступления. Все продумано до мелочей, всего лишь одно признание. Не ради нее, а ради Карины, которой надо показать, что не все в жизни так плохо. Я должен избавить ее от того тяжкого бремени. А мать должна понести хоть какое-то символическое наказание. Ее и так посадили бы, ведь по закону за лица, которые не достигли 14-летнего возраста, ответственность несут именно их родители, в данном случае Марина Степановна. Если бы не было сокрытия преступления, все можно было бы сделать иначе и обойтись без мер наказания, а так, но уже ничего не поделаешь. Черт, если бы Карина знала это тогда. Но возможно, что 3 года назад я бы воспринял все абсолютно иначе. Почему она ничего не сказала никому? И даже мне? Она подавляет в себе рыдания, которые сопровождают мой длинный рассказ. Почему не говорила, что Олег не раз домогался? Почему молчала? Она знала о шантаже и боялась именно за вас. Боялась потерять вас. Вы с Кариной еще сможете наладить отношения, но ей понадобится время. Я рассказываю варианты, что ждет ее, если она не сделает так, как я скажу. Возможно, это блеф, запугивание, шантаж. Можно называть это как угодно, но мне уже все равно. Я не могу поступить иначе, слишком поздно. Рассказываю ей про Титова и о том, что Карина не останется одна, когда все произойдет. Если отец не согласится забрать ее, то это сделает ее бабушка. Но Карину в любом случае нужно убрать из этого города, избавить от места, где у нее столько негативных воспоминаний. Это пойдет ей на пользу. А тут каждый уголок напоминает о том, что случилось. Скажите, а вам это зачем нужно, Денис Андреевич? Одного не могу понять. Почему вы не поступите, как должны были поступить, а пытаетесь помочь мне и Карине? Потому что я люблю ее. Черт, зря я это ей сказал. Она опять подумает, что я сплю с ее дочерью. Вы? Она присматривается ко мне, чуть заметно улыбается впервые за все это время. Хороший способ избавиться от потенциальной тещи я избрал. Но дело вовсе не в ней, а в самой Карине. За окном уже начинается рассвет. Вся ночь прошла за этим длинным разговором. «Сколько вам лет, Денис?» 28. Можете не переживать за Карину. Я ничего ей не сделаю. Потом, когда ей исполнится 18, если она сама этого захочет. А денег на все у меня хватит». «Хорошо. Кажется, мне удалось уговорить ее. Что требуется от меня?» «Будете писать то, что я скажу». Придется провести некоторое время в следственном изоляторе, но совсем недолго, это вынужденная мера. Я позвоню адвокату, который займется вашим делом. У меня есть хоть какие-то гарантии. Ваша совесть – главная гарантия. Выхожу в коридор, пока она роется в письменном столе. Двери в комнату Карины приоткрыты. Надеюсь, она не слушала наш разговор. Карина спит. Вижу, как подрагивают во сне ее ресницы. Она хмурится, что-то шепчет. Рука, что высунута из-под одеяла, сжимает цепочку, на которой висит незнакомый мне небольшой кулон. Я никогда его на ней не видел. Спи, моя хорошая. Надеюсь, хоть во сне ты счастлива по-настоящему. Сложный разговор еще не окончен. После того, как мать Карины забирают, предстоит его вторая часть. Объяснить все самой Карине. Это оказывается не так просто. Она не понимает, почему так произошло, почему ее мать взяла на себя ее вину. Пытаюсь объяснить ей, но она ничего не хочет слушать. «Что будет со мной? Ее посадят. Почему все так жестоко?» Она молчит, смотрит на меня заплаканными глазами. «Ненавижу тебя! Я...» Этих слов достаточно. «Возможно, я поступил неправильно, но уже поздно что-то менять. Можешь меня ненавидеть, но я принял это решение и отступать теперь не намерен. Слишком поздно. Дело уже сделано. Нам надо ехать», — прерываю ее. «Не могу это слушать. Знаю, что ты говоришь эти слова в порыве чувств, но ты потом поймешь, что я сделал это лишь для тебя, Карина. А сейчас бесполезно что-то доказывать. Сегодня и без того предстоит сложный день. Нужно окончательно решить все вопросы с Катковым. Мой телефон звонит, и я внезапно слышу радостную для меня новость. Первую за последние сутки. Кравцов добился ареста Каткова. За ним уже едут. Какое облегчение! Нужно ехать в город, оформить все документы и все. Я смогу вздохнуть спокойно. И тогда можно будет уделить внимание Карине. Возьму отпуск, буду с ней постоянно. Она поймет и простит меня. Сам займусь ее устройством новой, свободной от мысли о Зорине жизни. Поехали, заодно заедем к Стасу в больницу. А потом? Куда мне идти потом? Будешь сегодня со мной, а потом займемся твоими вопросами и поговорим, хорошо? Угу. Целую ее, понимая, что она не против. Значит, ее слова о ненависти неправда. Вижу, как она нехотя, но тянется ко мне, дрожит в моих руках. Смотрит на меня странно, будто хочет сказать нечто большее, но не может. Скоро все закончится, моя девочка, и жизнь твоя наладится, со мной или без меня. Я не стану давить, не смогу. Прости, что вмешался в твою жизнь. Прости за все. Едем по трассе в город. Молчим. Каждый думает о чем-то своем. Но две черных машины, что я вижу в зеркало, напрягают меня. Да они же едут за мной. Это охрана Каткова. Значит, ему уже стало известно о том, что его сегодня арестуют. Юрий знает, что наемный убийца написал признание о том, кто был заказчиком. Они не оставят меня в живых. Это месть. Катков знает, что именно я постарался в том, чтобы вывести его на чистую воду. Думать некогда. Где же мой пистолет? Неужели я его оставил дома? Черт! «Что происходит, Денис?» – испуганно спрашивает Карина, заметив, что я резко ухожу в сторону. «Кажется, за нами погоня. Пристегнись. Мне страшно. Знаю, но что делать? Терпи, моя девочка. Я постараюсь уйти от них, чтобы только с тобой ничего не случилось. Успеть бы доехать до ближайшего поста ДПС. Тут уже недалеко. Протянуть время. Мою машину пытаются оттеснить к краю дороги, заставить меня остановиться. Что будет потом?» Меня убьют? Возьмут в заложники? Или Карину? Нет, черта с два, вам не удастся это сделать. Кажется, в наше колесо попали. Нет, я не могу удержать управление, сейчас произойдет что-то страшное. Резкий удар, все кружится, и я понимаю, что мы летим вниз с высокой насыпи. Хоть бы с Кариной ничего не случилось. Темно.